Эпилог. Новый год. Яна. Последнее декабрьское утро года будет меня своим обильным потоком яркого света сквозь незашторенное окно. Женя, как и обычно, проснулся чуть раньше. Определяю это по крепкому и насыщенному запаху зеленого чая с жасмином, по ванильному аромату, исходящему от свежеиспеченных круассанов, с любовью оставленных на моей прикроватной тумбочке. Вот уже третью неделю после родов каждое утро на завтрак уплетаю только их. Любимая выпечка и сладкий напиток — это его рук дело. Один из маленьких, но таких важных утренних ритуалов, которых придерживается мой мужчина. Сев на постели, забираю к себе поднос. Сначала нужно поесть, затем покормить дочь. В кроватке Златы тоже пусто. Улыбаюсь. Делаю глоток горячего чая и перевожу взгляд на приоткрытую ванную дверь. В это время папа со своей принцессой устраивают водные процедуры. Поразительно, как Женька быстро научился ухаживать за дочкой. Отцовские инстинкты включились в первые минуты ее жизни. Помню, как первый раз взял ее на руки в самолете и едва не расплакался. «Боже, Янка, она же совсем крошечная. Как с ней обращаться?» — хрипел он, прижимая Злату к груди. Затем в роддоме, впервые купая нашу малышку, у них случился контакт кожи к коже. Женька включился в жизнь дочери сильнее других членов семьи. О таких папах можно только мечтать. И все-таки есть своя прелесть и польза в партнерских родах. Пережив со мной каждую значимую минуту великого чуда, ход которого он не в силах был контролировать, муж научился ценить то, что до этого момента казалось не столь важным. Я получила в подарок защиту, поддержку, огромную благодарность и невероятную любовь своего мужчины. Разве это не самое огромное счастье? «Смотри, Злата, наша мама проснулась». От грудного голоса Захарова у меня мурашки по коже проносятся. Задерживаю на Женьке заинтересованный взгляд. В домашних штанах и с голым торсом он выглядит потрясающе, прижимая маленькую дочку к груди. А лукавый взгляд из-под длинной взъерошенной челки — это нечто. Поражает в самое сердце. Ни вдохнуть, ни выдохнуть. Еще пара минут пристального разглядывания закончится революцией бабочек в животе. Боже! Как же я соскучилась по нашим жарким ночам. Нет в мире большего удовольствия, чем любоваться вами в домашней непринужденной обстановке, признаюсь я. Тим не заходил? Был. Забрал твой старый фотоаппарат и умчался делать снимки новогодних приготовлений. О, Боже! Смеюсь, вспоминая разговор племянника о блогерстве. Он поменял гоночные предпочтения на ведение онлайн-дневника. И сколько у этого кнопка нажимать или подписчиков на сегодняшний день? Не учитывая дымка и кнопки, с нами будет ровно 20 человек. Очень неплохое начало, да, мышка? Подмигивает Злате, которая кряхтит из-за голода и машет перед его лицом ручонками. Супер! Весь в родного отца. Очень коммуникабельный ребенок. Осталось отговорить Тимоху не выкладывать фото в интернет. Вал что-нибудь придумает для него. Будешь кормить сейчас? Спрашивает муж, застегивая на Злате памперс. «Да, только допью чай». «Отлично, тогда мы запрыгнем в воде. Затем папа наведет шухер на кухне». «С каких это пор ты строишь Арно? Он отлично справляется с работой». «Только сегодня. У нас намечается встреча с очень важным гостем». Хитрая ухмылка мужа распаляет мой интерес не на шутку. «Могу я узнать, кто к нам пожалует на ужин?» «Это же сюрприз!» Наигранно поражается Захаров. «Боже, Женька, у тебя их столько на сегодня. Ну хотя бы одним ты можешь поделиться со мной?» «Ладно, но только одним», — подмигивает, заканчивая прихорашивать дочку. «Помнишь, в Польше на выставке мировой снимок из-за меня у тебя не состоялась встреча с одним важным человеком? Ты тогда очень расстроилась, а я поклялся себе, что исполню твое желание во что бы то ни стало». «Женя!» Сглатываю, отставляя поднос на тумбочку. Это то, о чем я сейчас думаю? Да?» Сердце начинает фальшивить и выпрыгивать из груди. «Ты пригласил на ужин почитаемого миром мэтра искусства? Сам Люк Савьер, знаменитый фотограф и ретушер из Франции, будет ужинать у нас дома? Серьезно? Этого не может быть!» Вскакиваю с постели и подхожу к мужу. «Может!» Положив Злату на середину кровати, Женя привлекает меня к себе за талию. «После Нового года у меня с ним запланирована фотосессия, и ты можешь на ней присутствовать. Он проведет для тебя мастер-класс. Я уже договорился с ним». «Но это же дорого!» Обвиваю его шею руками, заглядывая в горящие, как уголь, глаза. «Жень, ты сошел с ума!» «Это мелочи по сравнению с тем, что подарила мне ты». Его дыхание вперемешку с поцелуями скользит по моему уху, опускается ниже по шее и проходится по оголенному плечу, оставляя на коже колючие мурашки. «Боже, как же я тебя хочу!» «Я подумаю над этим ночью». Прошептав ответ, ловлю его губы своими. Недолго думая, Женька перехватывает инициативу и окунает меня с головой в вихрь безумных ощущений. Только он умеет так целовать, чтобы крышу сносило напрочь и вышибало все трезвые мысли из головы. «Ловлю тебя на слове, мышка. Уверен, это будет лучшим подарком на Новый год». После безумных приготовлений вечер подкрался быстро и незаметно. «Яна?» Женька заглядывает в кабинет как раз в тот момент, когда Злата, уснув сладким сном, выпускает сосок изо рта. «К тебе гость, любимая. Малышка уснула?» «Да. Она сегодня порядком измотана. Столько людей вокруг. Давай-ка я отнесу наше золото в кроватку. Пришло время садиться за стол. Через час наступит полночь, а с ней Новый год». Отдаю мужу его любимую малышку и поправляю на себе платье. Грудь уже не разрывает от молока, и я с облегчением выдыхаю. «А кто пришел?» Интересуюсь, поднимаясь с дивана. «Увидишь!» Ухмыляется Женька с самой сексуальной улыбкой в мире, от которой я безоговорочно таю. Всегда. «Я дам вам немного времени пообщаться, затем украду тебя у него». Женька выходит за дверь. Через секунду проем заполняет высокая, до боли знакомая фигура в сияющей белой рубашке и стильном мужском костюме. «Руслан?» Удивленно вскидываю брови. «Какими судьбами?» «Привет, лисичка. Я тоже рад тебя видеть», — улыбается своей неотразимой улыбкой. Подойдя ко мне впритык, целует в обе щеки. «Ты с женой? Где она?» Устремляя взгляд поверх его плеча. Но никого позади не замечаю. «Не счел нужным брать с собой», — отвечает, скрипя зубами. «Ты жестокий», — говорю прямо. «Возможно. Напомню тебе, что у нас с ней брак по расчету». «А со мной?» С грустью смотрю в его потускневшие глаза. «Был бы такой же?» «С тобой?» Тяжело вздохнув, на секунду отводит взгляд к окну. «С тобой, лисичка, был бы по любви. Но не стоит об этом вспоминать, ладно? Желаю вам огромного счастья. Я рад за тебя. Малышка просто прелесть. На маму похожа. С Новым годом, Яна!» Проведя костяшками пальцев по моему лицу, выуживает из кармана пиджака красную коробочку подарок. «Посмотришь позже, а я, пожалуй, пойду. Хочу с Тимохой пообщаться». «На ужин останешься?» «Не думаю». «С новым счастьем, Руслан! Надумаешь, мы с Женей будем очень рады. Спасибо тебе за все». За стол садимся всей шумной компанией, произносим тосты, едим с удовольствием изысканные шедевры нашего шеф-повара, одновременно общаясь и рассказывая друг другу о своих удачах и достижениях за год. Шутим, смеемся. Нас здесь собралась полная семья из родных и близких людей. Это чудесно, когда есть люди, без которых жизнь казалась бы скучной и неполноценной. Чудесно, когда эти люди приходят в трудную минуту на помощь, ценят и доверяют тебе. «Боже, Янка, что ты с ним сделала?» «Никогда не видела Захарова таким счастливым», — говорит Лера, наблюдая за разговором наших мужей с французом Люком. Закончив кормление сына из бутылочки, подруга укладывает ребенка в коляску. Макс старше Златы всего на пару месяцев, но уже достаточно шустрый, когда не спит. Больше похож на своего отца, с такой же изящной горбинкой на носу и синими, как небо, глазами. «Кстати, Яна, когда вы собираетесь обвенчаться в церкви? На свадьбу к вам мы не попали, так хоть после венчания погуляли бы дружной компанией». «Мы пока что не думали над этим», — отвечаю я, отрывая влюбленный взгляд от мужа. «Но все может быть. Возможно, совместим крещение с венчанием. Но пусть Злата немного подрастет, маленькая еще». «А мы Макса хотим покрестить до Рождества Христова. Как раз отец Вала и его жена из Европы вернутся. Пригласим их на крестины». «Валентин помирился с отцом?» Округляю глаза. «Да, они наконец-то с Валом наладили отношения. Поэтому мы решили сделать им сюрприз на Новый год. Подарили поездку в Париж». «Ох, это же чудесно! Я бы тоже от такого не отказалась». «От чего?» Раздается голос Женьки над ухом. Неожиданно я чувствую прикосновение к себе, к своей руке, плечу, шее, щеке. Боже, какие же нежные у него пальцы! «От Парижа, любимый!» Закрываю от удовольствия глаза, прислушиваясь к ощущениям. «Заметано. Выберем день и слетаем туда поужинать. Я знаю одно чудесное место. Оттуда вид шикарный. Все как на ладони. Девочки, пора одеваться и выходить во двор. Ребята сейчас запустят фейерверки. Уже почти полночь». Накинув на мои плечи шубку и застегнув ее поплотнее, Женя берет меня за руку и выводит во двор. За нами следуют гости, все еще обсуждая незаконченные темы разговоров. Мы с мужем останавливаемся посреди двора, обнимаемся синхронно, отключаясь от всего окружающего мира. Смотрим друг другу в глаза. Дети давно уснули. Над заснеженным садом ярко светит луна, отбрасывая на ветки деревьев мириады серебристых светлячков. Вдали мерцают огни столицы. В декоративных стеклянных фонариках горят свечи, оставленные Натальей на террасе. И свет их кажется намного теплее, чем холодное сияние лунного серпа. Так уютно. Такая красивая и завораживающая зима. «Спасибо тебе за сказку, родной!» — шепчу я, крепче прижимаясь к мужу всем телом. Наклонившись, Женя горячо целует меня. Когда поцелуй заканчивается, мы оба переводим дыхание. Тела, наполненные желанием и дрожью, откликаются на контакт. У обоих бешено колотятся сердца, на глаза наворачиваются слезы, потому что память в этот прекрасный момент выдает картинку за картинкой нашего нелегкого пути к счастью. Уверена, Женя думает о том же. «Спасибо тебе за любовь, мышка, за твою безоговорочную доброту, за огромное сердце, за детей, которых ты мне подарила. Я надеюсь, подаришь в будущем еще, и я клянусь, что весь трудный путь мы снова преодолеем вместе, потому что так нам предначертано судьбой». Грохот праздничного салюта разрывает ночную тишину. Вздрагиваю, вскидывая глаза к небу. Яркие вспышки ослепляют. Всегда любила наблюдать за тем, как на фоне ночи расцветают безумно красивые огненные цветы. Это невероятное зрелище, дух захватывает. И кажется, все, что загадаешь в этот волшебный момент, обязательно сбудется. «Загадывай желание!» — кричу я Женьке на ухо под свист и взрывы фейерверков. «И ты!» — отвечает он, растягивая сногсшибательную улыбку. «Я уже загадала!» Целую его в кончик прохладного носа. «И я загадал. Очень много загадал. Ты даже не представляешь, сколько я всего загадал!» Подхватив на руки, муж начинает кружить меня до тех пор, пока мы оба без сил не валимся в снег, хохоча и заражая смехом всех вокруг. «Как дети малые, честное слово!» Где-то рядом хохочет Валентин. «Жека, ты честно побил мой рекорд. Ну что, друзья, осталось отпраздновать начало нового жизненного периода. Захаров, выцарапывай из сугроба свою златовласку, пока она не окоченела, и все дружно идем за стол. Мы вас сейчас догоним, — озвучивает муж, глядя на меня в упор, замечая, как под покровом ночи еще больше темнеет его взгляд. Женька неохотно встает на ноги, вытаскивает меня из сугроба и отряхивает шубку от снега. Когда остаемся наедине, впервые в новом году сгребает меня в охапку и признается в любви. «С Новым годом, мышка! Как же я тебя люблю, родная! Больше всего на свете люблю!» «И я люблю тебя, Захаров!» Трусь носом о колючую щеку Жени, затем в теплые губы целую, легонько прикусывая нижнюю. «Ты самый безумный романтик в мире! С Новым годом, родной! С новым счастьем!» «Ян, мне сейчас нельзя за стол!» Он позволяет ладоням сползти на мои бедра и вжимает меня в свой пах. Учитывая, что моя юбка немного задралась, я чувствую его очень ярко. И мое дыхание от этого еще больше сбивается, как, впрочем, и его. «Прости, я нечаянно!» Виновато шепчу, пританцовывая на месте, из-за чего Женя закатывает глаза. «Боже, мышка, пусть только придет мой счастливый день, и я покажу тебе, что значит «я нечаянно». Прорычав, Женька разворачивает меня лицом к крыльцу и хлопает легонько по попе ладонью. «Идем, соблазнительница». «Мы можем вместе поменять Злате памперс», предлагая очевидный выход, игриво улыбаясь ему. «Если это облегчит твою участь, то...» «Думаешь?» Загадочно ведет бровью. «Угу. А как же ты?» «А я подожду еще пару недель. И когда врач разрешит, выжму из тебя все соки. По рукам?» Смотрю в осоловевшие глаза любимого и тону, растворяясь в нем окончательно. «Даже если он не согласится, я найду повод затащить его в кладовку при первой возможности». «Как же хорошо иметь испорченную мышку рядом!» «Захаров, у тебя нет времени на философию. Гости ждут за столом». «Идем», — воодушевленно заявляет, поднимая меня на руки. «Обещаю, когда придет твой день, мышка, я буду любить тебя долго и нежно, нежно и горячо, горячо и...» Он не успевает договорить, потому что я обхватываю его шею руками и, найдя ртом мочку уха, прикусывая ее, заставляя Женю глухо простонать. Молниеносная жестокость хватки сильных горячих ладоней у меня на бедре и талии говорит о том, что его горячо и нежно вскоре перейдет в страстно и жестко. Но это потом. А пока что я буду безоговорочно властвовать над ним, так, как он меня учил, сладко и нежно. Иначе я не умею. Ведь самым важным признаком любви является ее созидательный характер. Тот, кто любит, всегда дающая сторона. Мы с Женькой оба это хорошо усвоили и пытаемся стремиться только к лучшему. Люблю тебя, Захаров Евгений Дмитриевич, и буду любить тебя всегда».